«Скорее всего, она и сама не знала о подобных ловушках», — ответил бывший историк, «да и госпожа Рахат, наверняка, тоже. Ладно, давай двигать вперед, только будь осторожен». Дальнейшее путешествие вдоль подземного хода прошло без приключений. Наконец, коридор закончился, и пред их глазами снова возникли старые каменные ступени, только теперь они вели уже наверх. Поднявшись по ним, беглецы обнаружили глубокую нишу с высоким сводчатым потолком и, пройдя по ней несколько шагов, они уперлись в массивную, обитую железом дверь. «Пришли. Кажется, здесь выход», — сказал Андрей. «Ну-ка, посвети, нужно найти рычаг, чтобы открыть дверь». Ему пришлось довольно долго шарить руками по сырой замшелой стене в полумраке, с трудом разгоняемым мерцающим светом факелов, где в метре уже ничего нельзя было толком разобрать. «Блин, так можно и до утра провозиться. Поди, найди его, этот рычаг, да еще при таком свете. Он мог быть где угодно, справа или слева от двери, на любой высоте и расстоянии от нее, или вообще, над дверью. Кто его знает? Надо было спросить у Айши, где тут этот долбанный рычаг. Но задним умом все крепки, а тогда, в суматохе, он об этом не подумал. Жаль, он точно где-то здесь, рядом с выходной дверью», — бубнил себе под нос Андрей. «Ну, не посередине же туннеля его разместили для выхода. Давай я поищу с другого конца», — предложил Вадя. Они разошлись в разных направлениях и, тихо ругаясь, продолжили поиски. Вадя двигался в противоположном от двери направлении. Наконец, удача улыбнулась ему. Повезло. Уже на внешней стене ниши его рука наткнулась на небольшую железную ручку рычага. «Есть!» — обрадованно воскликнул отрок. «Кажется, нашел. Тугая, зараза. Вадя, подожди!» — предостерегающе крикнул Андрей. Но было поздно. Отрок уже нажал на рычаг. Раздался ужасающий грохот, многократно усиленных эхом подземелья. В первую секунду могло показаться, что обрушился весь свод туннеля. Андрей, чуть не оглохнув, резко присел, инстинктивно закрывая голову руками. Но когда развеялась пыль и мусор, все стало ясно. Свод потолка, слава богу, не обрушился, но произошло кое-что другое, что не сильно облегчило положение беглецов. Массивная железная решетка с толстенными прутьями упала из специальных пазов с потолка вниз и перегородила весь коридор, отделив нишу с дверью от остальной части туннеля. Это было предусмотрено на тот случай, если бы потенциальному врагу удалось найти вход в подземелье с внешней стороны и выломать дверь. Решетка преграждала бы путь незваным гостям дальше по коридору и препятствовала проникновению врагов во внутренние покои дворца. Однако теперь она препятствовала выходу беглецов из подземелья, так как наглухо отрезала их от ниши, за которой была дверь. Так что теперь оставался только один потенциальный путь для движения – в обратном направлении, во дворец. Ну надо же, блин, как обидно. Путь к долгожданной свободе оказался прегражден в самый последний момент. В довершении всего, Андрей от грохота и неожиданности выронил свой факел в сырую грязь, что была под ногами, и он с шипением угас. На второй факел, который был в руках у Вади, обрушился поток мусора и пыли с потолка, и он, померцав еще немного, тоже погас. Больше факелов в запасе у них не было, как не было и огнива, чтобы попытаться снова запалить хотя бы факел Вади. Разумеется, ведь беглецы вовсе не рассчитывали надолго задерживаться в подземном ходе. А вышло. Ну, как вышло. И что дальше, неясно. Эх, сейчас бы его фонарик из школьного портфеля или хотя бы зажигалку. Да, твою же мать, зашибись. Только и матюкнулся Андрей. Беглецы оказались теперь запертыми в сыром каменном мешке подземелья, отрезанными решеткой от спасительной двери, ведущей наружу, да еще и в кромешной темноте. Глава 11. Прекрасно. Ну спасибо тебе, Вадя, помог, нечего сказать. Да, кто ж его знал, Андрейка, без его раздери, оправдывался в темноте отрок. Рычаг был, как рычаг, поди, разберись, от чего он там. Ладно, чего уж теперь, смягчился Андрей. Первые эмоции понемногу улеглись. Он отчетливо понимал, что паникой и слезами делу не поможешь. Теперь надо было успокоиться, взять себя в руки и мыслить конструктивно, чтобы придумать, как выбраться из этой ситуации. Так, значит, для начала, надо снова отыскать рычаг от решетки и поднять ее, если это возможно, сказал он вслух, потом постараемся найти рычаг и от двери. Да, где же его отыскать-то теперь, в такой темнотище, вздохнул Вадя, коли мы и при свете не смогли его найти, то теперь уж и подавно. Отрок был прав, поиски наугад в кромешной темноте — дело неблагодарное, особенно когда еще и не знаешь толком, где именно искать. Это могло продлиться неизвестно сколько. Тем более, что, скорее всего, рычаг от выходной двери находится все-таки где-то рядом с ней, а она теперь отрезана от них решеткой. Нащупав в темноте прутья решетки, Андрей попробовал ее приподнять. Какой там? Она весила, наверное, целую тонну или около того. Одному или даже вдвоем нечего было и думать ее поднять. Как ни крути, а для начала, все-таки, надо отыскать рычаг от решетки. Положение становилось совсем незавидным. В любой момент их могли хватиться во дворце и каким-нибудь образом узнать о подземном ходе. Тогда им конец. Но даже если их и не найдут, то выбраться наружу они тоже никак не могли. И что тогда? Возвращаться назад, во дворец, или сидеть в подземелье неизвестно сколько времени, пока не найдут, как открыть дверь или пока не сдохнут тут от голода? Так себе варианты. Вот тебе и выбрались на свободу, печально вздохнул внутренний голос. Андрей постарался отогнать невеселые мысли, которые одна за другой полезли к нему в голову. Надо было что-то делать. Но что? Ладно, хватит ныть, давай искать рычаг от решетки. Сначала надо поднять ее, а там видно будет, решительно заявил он. Ты помнишь, где примерно он был? Сможешь найти на ощупь? Постараюсь, отозвался отрок, он должен быть где-то здесь. Но сколько он не шарил в темноте руками по стенам, чертов рычаг так больше и не попадался, словно его и не было вовсе. Вадя ругался самыми непотребными словами, отчаянно продолжая бесплотные поиски. Время шло, так можно было провозиться еще очень долго. Все, хватит, возвращаемся назад, заявил Андрей. Во дворец, изумился отрок, ты в своем уме? Нет, не во дворец, а к входной двери, ответил бывший учитель. Там на стене у входной двери были еще факелы. Зажжем их и вернемся сюда. При свете, глядишь и найдем злополучный рычаг от решетки, раз в темноте отыскать не можем. Верно, согласился Вадя, как это мне самому в голову не пришло. Пошли скорее, сказал Андрей. Хорошо, что тут всего одна дорога. Не заблудимся, даже в темноте. Надеюсь, здесь больше нет ловушек со стрелами, проговорил Вадя. Будем надеяться. Держась руками за стены, они двинулись в обратный путь. Он занял дольше времени, чем могло показаться. Но, наконец, они наткнулись на ступени, ведущие к потайной двери во дворец. Пошарив по стенам, беглецы отыскали факел и зажгли один. После кромешной темноты его тусклый свет показался им таким ярким, что аж резало глаза. «Ну теперь гораздо веселее будет», — улыбнулся Вадя. «Совсем другое дело. Веселиться потом станем, когда выберемся отсюда», — буркнул бывший учитель. «Забирай все оставшиеся факелы, да огниво не позабудь, и пошли. Может, запалим второй, чтобы светлее было», — предложил отрок. «Ничего, обойдемся. Сюда вон вообще в темноте дошли», — ответил Андрей. «Остальные припасем пока. Неизвестно, сколько нам тут просидеть придется». «Оно и верно», — кивнул Вадя, снимая со стены оставшиеся факелы. Они благополучно вернулись к решетке и в свете факела стали искать нужный рычаг. Но даже при свете отыскать его они сначала никак не могли. И только запалив второй факел им повезло. Если это, конечно, можно назвать везением. Понятно стало, почему они так долго не могли его отыскать. Потому что его и не было. Вернее, уже не было. Они нашли лишь его обломок. Рычаг оказался сломанным почти у самого основания. Очевидно, он сильно заржавел от времени и, чтобы нажать его, Ваде пришлось налечь со всей силой. Рычаг то повернулся, но прогнившее основание не выдержало и обломилось. Упасть то решетка упала, а вот поднять ее обратно без рычага было уже никак нельзя. Последняя надежда рухнула. Железная решетка надежно отгораживала их от выходной двери. Теперь они точно в каменной западне, а свобода была так близка. Своды подземелья огласились отборным трехэтажным матом Андрея. Швырнув в сердцах свой факел на пол, он молча сполз по стене прямо на каменную плиту пола и, запахнувшись плотнее в теплый шерстяной плащ, угрюмо замолчал. Хорошо еще, что Айша снабдила их этими плащами. Здесь было не сильно то жарко. Хотя какое теперь, к черту, это имеет значение. Наступило долгое молчание. Вадя бестолково топтался вокруг, пытаясь найти какие-то слова, но, разумеется, не находил. Андрей лихорадочно соображал. Можно было бы попытаться нарастить сломанный рычаг, но у них под рукой не было совершенно никаких подходящих инструментов. Ни железного прута, ни даже крепкой палки. Ничего. Разве, что магический кинжал, ласково пригревавший бок прямо под одеждой. Но его Андрей не хотел даже пытаться использовать, боясь сломать. Время шло, а выхода из положения так и не было видно. Между тем один факел полностью догорел и погас. Из-за экономии решили, пока остальные на зажигатель снова погрузились в непроглядный мрак. Внезапно в густой темноте послышалось едва различимое движение. Нервы были на пределе, и Андрей подскочил как ужаленный. «Кто здесь?» – покричал он в темноту, выхватывая кинжал, водя, зажигай факел. Тут только он заметил, что рукоять кинжала, прямо сквозь его стиснутые пальцы, засветилась слабым красноватым светом. «Беренди!» – обрадованно воскликнул Андрей. «Да, это я, успокойтесь!» – пробасил кудесник, подходя ближе, «можешь убрать свой кинжал». В этот момент ярко вспыхнул свет факела, зажженного води. Он моментально выхватил из темноты могучий силуэт кудесника. «Ух, ну напугал ты нас!» — еле выдохнул отрок. «Долго ждал, но вы так и не показались по ту сторону большого ручья», — сказал Беренди. «Я решил вернуться и пойти по вашим следам. Что случилось? Чего вы тут застряли? Вот, сам погляди, Вадя», — подняв факел повыше, поднес его к решетке. «Да, дело дрянь», — протянул Беренди. «Что, поднять ее обратно никак нельзя?» «Нет, рычаг сломался», — ответил Андрей, указывая на обломок, «его теперь никак не повернуть. Она просто упала вниз и никак не закреплена», — сказал кудесник, внимательно осмотрев решетку при свете факела. «Значит, ее надо просто приподнять и всего-то». «Ну, конечно, и всего-то», — саркастически заметил Андрей, «попробовал, она страшно тяжелая, даже втроем мы вряд ли ее осилим». «Ясно. А ну, отойдите-ка в сторону», — скомандовал Беренди. Сконцентрировавшись, он уставился на решетку тяжелым немигающим взглядом. Андрей невольно даже поежился, было в этом взгляде что-то нечеловеческое. Наступила полнейшая тишина. Прошло несколько секунд, кудесник вытянул вперед руку, и массивная решетка вдруг словно вздрогнула и со страшным скрипом медленно поползла наверх, образовав между полом и своим нижним краем порядочную щель. «Давайте, быстро», — скомандовал маг, кивнув на эту щель. Долго не рассуждая, Андрей кинулся на пол и буквально прокатился колбаской под решеткой. Вадя последовал за ним. В этот момент решетка с грохотом снова упала, прищемив край его плаща. Отрок ругнулся и, рывком потянув его на себя, с треском выдернул плащ, оставив решетке в качестве трофея изрядный клок материи. Но это были минимальные потери. Теперь они снова оказались перед выходной дверью. «Вау! Ну и чудеса!» — только и проговорил Вадя. «Спасибо тебе, кудесник, что и говорить, выручил. Надо теперь скорее отыскать рычаг», — засуетился отрок. «Тише ты, не спеши», — одернул его Андрей, один раз уже поспешил. Запалили оставшиеся факелы и при их ярком свете снова приступили к поискам нужного рычага, и он вскоре действительно отыскался. «Надо было сразу взять больше света», — бурчал Вадя, — «тогда бы сразу отыскали и не сидели бы здесь так долго». На этот раз, прежде чем нажимать, рычаг сначала внимательно изучили. Он был в гораздо лучшем состоянии, чем рычаг решетки. Видно было, что он смазан. Значит, время от времени им все же пользовались. Но, все равно, рычаг поддавался с трудом. Однако, совместными усилиями Ваде и Андрею удалось его нажать. Послышался уже знакомый щелчок. Откуда-то сразу потянуло свежим воздухом. Снаружи уже давно стояла глухая ночь, поэтому свет не проникал в образовавшуюся щель. На улице было почти так же темно, как и в подземелье. Им удалось лишь немного раскрыть дверь, тугие петли дальше не шли. Хорошо еще, что оба беглеца большой тучностью не страдали, иначе им никогда бы не протиснуться в столь узкую щель. Дверь вывела их в небольшой, скрытый от посторонних глаз грот, над которым пролегало русло замерзшего сейчас большого ручья. Пройдя немного по теперь уже естественному, природному туннелю, они выбрались, в конце концов, наружу. Вокруг не было ни души. Стояла тихая, беззвездная ночь. Андрей обернулся. Со стороны ярко освещенного Каганского дворца, находившегося теперь от них в нескольких сотнях метров, на другом берегу ручья, доносился шум и поднимался столб дыма. Похоже, там запылал пожар. События там, должно быть, развивались весьма бурно. Тут молодой человек услышал какой-то быстро приближающийся рокот, похожий на барабанную дробь, и в следующую секунду понял, что это не дробь, а топот множества лошадиных копыт по твердой мерзлой земле. Обернувшись, он увидел приближающиеся силуэты всадников, неясно размытых в ночной темноте. «Прячемся! Быстро!» — послышалась тихая команда Берендия. «Гасите факелы!» Едва только беглецы успели погасить факелы, сунув их в снег и юркнуть в широкие заснеженные кусты, как из-за ближайшего холма показался большой отряд вооруженных до зубов хазарских всадников, во главе с совсем молодым вельможей, лет 20, одетым в богатые доспехи. Они очень спешили и вихрем пронеслись по направлению к дворцу, не заметив притаившихся беглецов. «Это Барджик, сын Кагана», — шепнул Вадя на ухо Андрею, наверное, повелитель его вызвал. «Торопится навести порядок во дворце. Нам это только на руку», — проговорил Беринди. «Сейчас там не до нас. У нас есть время. Что же нам теперь делать?» — спросил Андрей. «Совсем скоро нас хватится и будут искать. Где нам скрыться?» «Думаю, что вас уже ищут», — сказал маг. «Нужно уходить. Здесь скоро будет небезопасно. Куда же нам податься?» — недоумевал Андрей. «Нас всюду будут искать. Кагану нужно огненное оружие, он будет в ярости и прикажет весь город перевернуть вверх дном. Несомненно. Но пока спрячетесь у меня, там вас будут искать в последнюю очередь», — решил кудесник. «Никто ведь не знает о нашей связи. Мой дом тут недалече, на окраине. Переждем несколько дней, пока все не уляжется, и потихоньку переправим вас из города. Твое обучение, Андрейка, подходит к концу. Пора тебе возвращаться домой». Холодный, хмурый рассвет принес в город страшную суматоху. Как и предполагал Беринди, все городские ворота оказались наглухо закрыты, и в городе начались беспорядочные погромы и бесчинства. Но только искали вовсе не пропавшего славянского колдуна, а зачинщиков вчерашних беспорядков. Вскоре уже весь город знал о подробностях вчерашнего мятежа. Захватив дворец, мятежники, однако, не посмели поднять руку на воплощение бога Тенгри на земле и на его семью. Всю вину возложили на верховного шамана Айбека. Именно на них выплеснулся весь гнев. Несчастного шамана толпа тут же растерзала, а Тудуна дворца неожиданно нашли уже мертвым. Но самого славянского колдуна так нигде и не смогли отыскать, хоть и перевернули вверх дном весь дворец. Тогда возбужденные фанатики стали пытать Бека, требуя выдать им колдуна для правильного обряда, считая, что его где-то спрятали. Тархан же, быстро сообразив, что колдун действительно надежно спрятан, возможно, даже самим Каганом, клялся всеми богами, что все было совершено правильно. «Люди, одумайтесь!» — вопил он, — «вас подло обманули. Тут никого нет. Этот колдун казнен, как и было положено. Все это видели в храме. Нет никакого подлога. Лжешь, собака!» — кричали фанатики. «Говори, где его спрятали, или кишки тебе выпустим». «Вы можете меня убить», — отвечал Бек, — «но это не поможет вам найти колдуна, ибо он казнен сегодня. Ну сколько раз вам говорить? Если не верите, ищите. Вы ничего не найдете. Нельзя найти того, чего нет». Так ничего от него не добившись, и не найдя колдуна, толпа немного успокоилась и, бросив полуживого Бека, попросту занялась грабежом дворца. Выпустив пар, люди решили прихватить кое-что на память о посещении резиденции своего правителя. Каждый надеялся, что унесенная им безделушка будет незамечена в общей суматохе. А ночью, оказавшийся в собственном дворце во власти своих же обезумевших подданных, Каган сумел послать весточку за помощью к своему сыну, по счастью, ночевавшему в другом месте, у одной из своих фавориток. Узнав о захвате дворца чернью, Барджик быстро собрал верных ему воинов, и под утро, когда большинство людей, захвативших дворец, сморил сон, он внезапной и стремительной атакой отбил резиденцию отца и разоружил мятежников. И вот теперь для них наступила жестокая расплата. Начались пытки и страшные репрессии. Каган железной рукой восстанавливал порядок в своих владениях. Особенно свирепствовал Бек. Едва очухавшись, он собственноручно пытал виновных. Народу уже было официально объявлено, что славянский колдун по всем правилам принесен в жертву великому богу, а виновники беспорядков будут сурово наказаны. На всех городских площадях стали возводить временные деревянные помосты для казней. Весь город, словно человек, не понимающий с похмелья, чего это он вдруг вчера такого натворил, сразу присмирел и замер в напряженном ожидании. Обо всех этих новостях Андрей и Свади, поселившиеся с комфортом в подвале у Берендея, узнавали от хозяина дома, продолжавшего, как ни в чем не бывало, вести свой привычный образ жизни. Продолжилось и обучение Андрея. Как и предполагал кудесник, все розыски и погромы, творившиеся в городе, обходили пока его дом стороной. Казалось, теперь о несчастном колдуне все и думать забыли. Всех горожан теперь куда больше волновали последствия мятежа. Лишь только самые приближенные лица во дворце знали истинное положение вещей. Базир был не просто в ярости, он был в бешенстве. Куда подевался этот колдун? Орал он на своих людей, раздавая тумаки направо и налево. «Найти его, хоть из-под земли достать. Он нужен мне живым. Если через 2 дня вы его мне не отыщите, то сами займете место на помосте, как изменники. Вам все ясно? И вот следующим утром в крепкую дверь дома Берендея совершенно неожиданно громко и бесцеремонно постучали. «Эй, там внутри, именем великого Кагана, а ну живо открывайте!» — раздался грубый требовательный голос из-за двери. Глава 12. Все эти дни продолжалось относительно спокойное тихое сидение беглецов в доме Берендея. Однако Андрей постоянно испытывал нервное напряжение, которая занимала все его мысли и мешала сосредоточиться на обучении. Наставник был им недоволен, но полностью сосредоточиться Андрею никак не удавалось. Тренироваться ему приходилось на различных предметах. Он усилием мысли их двигал и пытался видоизменять. Пробовал исчезать и проходить сквозь стены, но мало что получалось. Он только весь расшибся о стены, которые, почему-то, упорно не хотели его пропускать. Решив, что он уже достаточно овладел нужными навыками, Андрей попробовал потренировать свою магическую энергию на воде, но едва не размазал парня по стенке. Хорошо, что Берендей успел вовремя вмешаться. После такого шока, отрок категорически отказывался в дальнейшем исполнять роль подопытного кролика. А вчера Андрей попробовал активизировать в руках главное оружие магов — магический огненный шар. Лучше бы не пробовал. Создать то сам шар у него получилось, а вот управлять им кончилось тем, что он обжег руку и, выронив шар, едва не спалил жилище Берендея. Все шло в кривь и в кось. Наставник, так хваливший его раньше, только хмурился. «Очисть свой разум и душу», — постоянно повторял он, — «выбрось все лишние мысли из головы, иначе у нас ничего не получится». Легко сказать, да только вот эти самые мысли никак не выбрасывались, и разум не хотел очищаться от дурных предчувствий. И вот теперь этот внезапный стук в дверь словно разом материализовал все его худшие опасения. «Ну, вот, началось», — с тревогой подумал Андрей. Он с беспокойством ждал этого момента все последние дни, пока они гостили у Берендея. Прокручивал эту ситуацию в голове и так и эдак, строил планы. Но теперь, когда она все-таки случилась, в голове неожиданно оказалась пустота. Никаких мыслей и никакого гениального плана. Вот так, что называется, «здравствуй, жопа, Новый год», — как сразу же емко выразился внутренний голос. Оставалось сидеть тихой мышкой в подвале и надеяться, что их не найдут. «Погасите светильники и оставайтесь тут, и чтоб ни звука», — предупредил беглецов Берендей, быстро заглянув в подвал. «Постараюсь их выпроводить поскорее». Наверху заскрипел дверной засов и послышалось тяжелое топанье многих ног по светлице. В дом ввалились несколько хазарских дружинников во главе со все тем же офицером Салманом. Он был весь разгоряченный и раскрасневшийся, точно охотник в лесу, идущий по следу раненого зверя. «Обыщите тут все хорошенько», — распорядился он. «Ну, Берендей, старый колдун, сказывай, что тут у тебя?» — посмотрел он властно на хозяина дома. «Что у меня может быть, господин?» — пожал плечами тот. «Живу я один, мало с кем вижусь, да и гостей у меня не водится. Спроси у любого, тут всяк тебе подтвердит. Разве что за советом знахарским кто зайдет». «Знаю твои знахарские советы», — отмахнулся командир. «Давно уже по тебе топор плачет за твое колдовство. Помяни мое слово, еще придет твое время», — заявил Салман. «Но сегодня у меня строгий приказ обыскать все дома, без исключения. Заговорщиков ищем». «Нет у меня никаких заговорщиков», — отвечал Берендей. «Но раз приказ, то ищите. Мне скрывать нечего». «Посмотрим», — недоверчиво прищурился Салман. «Эй вы, двое, посмотрите в подвале. Остальные ищите здесь». «Позвольте, господин офицер, мне самому все вам показать», — предложил вдруг хозяин дома. «Прошу в мой подвал. Он невелик, там сразу, прямо с порога, все видно». Берендей повел двоих воинов прямо к дощатому люку в полу, под которым виднелась широкая деревянная лестница с крепкими ступеньками, уходящими вниз. Андрей пребывал в растерянности. На самом деле подвал кудесника был очень даже велик и по площади своей лишь немного уступал расположенной наверху жилой комнате. Такой себе, настоящий цокольный этаж дома, только без окон. Зачем Берендей соврал насчет размеров? Тем временем, хозяин дома стал спускаться по лестнице первым, держа над головой свечу. Остановившись у подножия лестницы, он сделал беглецам короткий знак забиться в дальний угол, что они, без лишних слов, с удовольствием и проделали. Безумие какое-то, все равно найти их там не составляло большого труда. Андрей подумал о кинжале и тут же ощутил в ладони тепло его рукояти. Про себя он твердо решил, что просто так свою жизнь не отдаст. «Ну вот, извольте посмотреть на мой подвал», — радушно сказал хозяин дома, оставаясь стоять у основания лестницы и загораживая своей массивной фигурой дальнейший проход. «Тут все видно, как на ладони, даже спускаться в эту грязь нет необходимости». Воины, спустившись лишь до половины лестницы, согнулись пополам и заглянули внутрь подвала, из-за спины гиганта хозяина. «Ну, что там у вас?» – нетерпеливо крикнул сверху Салман. «Тут никого нет», – отозвался один из воинов, окидывая все пространство подвала внимательным взглядом. Этот взгляд скользнул прямо по беглецам, так, что Вадя еле удержался, чтобы не вскрикнуть. Отрок зажал себе рот руками и смотрел выпученными глазами прямо на воина, а тот – прямо на него. Однако, взгляд Хазарина оставался каким-то пустым. Он словно смотрел сквозь беглецов, как будто не видел их. «Смотрите, пожалуйста», — говорил Беренди, широко разводя руками. Сделав пару шагов от лестницы, он демонстративно пнул пустую бочку, которая с грохотом покатилась по земляному полу и перевернул несколько корзин. Взгляды воинов непроизвольно переключились на эти вещи. «Тут и при всем желании никого не спрячешь», — продолжал хозяин дома с улыбкой, «Рави, что я превратил ваших заговорщиков в мышей и они забились здесь в нору, а то народ все болтает чепуху в округе, будто я и вправду колдун». И он громогласно расхохотался. Воинов немного передернуло. «Поболтай нам тут еще, старая мясная туша», — буркнул старший. «Ладно, ясно, что тут никого. Пошли наверх, как прикажете», — поклонился хозяин дома, пряча лукавую ухмылку в своей густой бороде. «Обыскать весь двор и сарай», — слышался из комнаты приказ Салмана, чтоб каждую пять осмотрели, бездельники. Вскоре хазары удалились ни с чем, и беглецы смогли свободно вздохнуть. Пережитое волнение постепенно улеглось, и Беренди принес им в подвал большой жбан местной браги. «Выпейте, расслабьтесь. Теперь, уже все позади», — сказал он совершенно спокойно, разливая брагу по чашам. «Фух, ну и дела», — проговорил Вадя, хватая и осушая залпом свою чашу. «Я уж было подумал, что конец нам пришел, когда он мне прямо в глаза посмотрел. Как тебе это удалось?» – спросил Андрей. «Они же нас видели. Видишь ли, человеческие глаза, как и разум, суть вещи очень странные и необычные», – пустился Беренди в пространные объяснения, не забыв налить себе изрядную порцию горячительного. «Мы видим и воспринимаем не то, что есть на самом деле, а то, что хотим или ожидаем увидеть. Наш разум идет впереди и заранее решает за нас, то именно мы должны увидеть. Остается только не разочаровать его и убедить в том, что он был прав». «Легко сказать», — фыркнул Андрей, отхлебнув брагу. «По-твоему, выходит это так легко, убедить наш разум, что он видит перед собой совсем не то, что видит в действительности?» «Кто сказал, что легко?» — отозвался Беренди. «Легко только сходить во двор, помочиться. Да и то, бывает, что у некоторых вызывает сложности. Обмануть человеческий разум совсем непросто. Но это часть магической энергии и магического мастерства. Считай, что я преподал тебе новый урок. Что же увидели эти стражники?» «Да, ничего особенного. Просто я убедил их разум, что они видят перед собой пустую деревянную стену, проходящую через середину этого подвала. Вот ее-то они перед собой вполне явственно и увидели. А больше ничего. Я, как бы, увидел и понял все это за них. Понимаешь, ихними же глазами. И разум, естественно, в этом случае не заметил разницу». «Ну, а если бы не сработало, что тогда?» — допытывался Андрей. «Так ведь сработало же, верно?» — подмигнул ему кудесник. «Я так смогу?» — спросил бывший учитель с надеждой. «Может и сможешь, если будешь много практиковаться», — ответил Беренди. «Все умения, они ведь с неба никому не падают, и магические тоже, они трудом достаются. Только очисть, пожалуйста, свой разум от всякого мусора. И вот еще что, надо будет тебе поупражняться хорошенько во владении оружием. Покажу тебе пару хитрых приемов, это может пригодиться». Он поднялся на ноги, голова его уперлась в самый потолок подвала. «Ладно, хватит лясы точить», — сказал он. «Осталось еще несколько дней, и твое обучение будет здесь закончено. Больше ничего нового я тебе не открою. Дальше, как я уже и говорил, все будет лишь от тебя зависеть, от твоего упорства в ежедневных практиках». «Когда же мне возвращаться назад, в славянские земли?» — живо спросил Андрей, и сердце его учащенно забилось. Подумать только, вятичи и Кордна воспринимались теперь им почти родными. Ему страстно хотелось вернуться туда, вернуться к своей жене, обнять ее и сказать ей: наконец. «Здравствуй, родная, вот я и вернулся к тебе». В этот момент он даже не думал ни о князе-братоубийце Божидаре, ни о старейшине-изменнике Хариве, ни о тех опасностях, которые могли подстерегать его у Вятичей. Он просто хотел домой. «Уже осталось совсем недолго. Потерпи, скоро отправишься в обратный путь», — заверил его Берендей. «Выждем еще несколько дней, пока все не уладится, а тем временем все-таки закончим твое обучение. А пока, поупражняйся лучше на досуге с мечом». Теперь Андрей буквально считал дни. Он немного успокоился и обучение пошло веселее. Однако, события в городе развивались не лучшим образом. Казни и репрессии продолжались ежедневно. В народе и даже среди знати снова зрело недовольство Базиром. А городские ворота по-прежнему стерегли усиленные караулы, тщательно проверявшие всех выходящих и выезжающих из города. Народ пребывал в страхе. Рынки зачахли. Иностранные купцы, недовольные репрессиями и падением торговли, массово покидали Самандар. Город нес большие убытки, но Каган был неумолим. Славянский колдун все еще в городе. «Я уверен в том», — настаивал он, — «ищите лучше, сукины дети, или клянусь духом Тенгри, вы у меня все кончите свои жалкие жизни на помосте. Мне нужно мое огненное оружие». Шли дни, но все поиски, несмотря на усилия великого бека и его помощников, оставались тщетными. Проклятый колдун как сквозь землю провалился. Дело осложнялось еще и тем, что поиски вынуждены были вести тайно, ведь для всех колдун был официально казнен. Нельзя было, например, публично объявить награду за информацию о его местонахождении. Но тут Кагану внезапно повезло. Некий сосед Берендея, давно имевший зуб на старого кудесника, донес властям, что по ночам видел свет в его доме, а, подкравшись незаметно к окнам, слышал какие-то голоса. «Этого старого колдуна точно кто-то бывает», — уверенно говорил доносчик. «Может, это те самые заговорщики, которых вы ищете? Похоже, что они у него даже ночуют». «Может быть», — обрадовался Тархан, — «если все, что ты говорил, подтвердится, ты получишь богатую награду и станешь уважаемым гражданином. Благодарю тебя, великий бек», — склонился тот в низком поклоне. Тархан собрал самых доверенных людей, из числа своих родственников и преданных офицеров, во главе с Салманом. Совещание было коротким. «Пойдете туда ночью, перед самым рассветом, чтобы застать всех спящими», — приказал бек, «большого шума без необходимости не поднимать и всех, кто там будет взять непременно живыми. Ясно вам, никого не убивать, они нужны живыми, особенно этот славянский колдун». Той же ночью, когда город погрузился в глубокий сон, около десятка теней незаметно подкрались к дому Берендея. Стараясь двигаться как можно тише, неизвестные воины в масках медленно окружили дом. Внутри стояла полная тишина и свет не горел. Решив, что обитатели дома уснули, нападавшие приготовились к штурму. Но двери и ставни на окнах оказались крепко заперты, так что совсем бесшумно проникнуть в дом было нельзя. По команде старшего, двое крепких воинов одним махом выбили засов. Дверь с треском распахнулась. Нападавшие ворвались вовнутрь, один из воинов сразу же захлопнул дверь изнутри. «Взять всех!» — скомандовал Салман. «Посмотрите еще раз в подвале». Двое воинов бесцеремонно схватили Берендея и стащили его с ложа. Он был босой и лишь в одной рубахе до колен, сквозь разрез которой виднелась могучая волосата грудь. А снизу, тем временем, послышалась приглушенная возня, а затем короткий резкий вскрик, и через минуту воины выволокли наверх брыкавшегося и отчаянно отбивавшегося Вадю. «Там еще один остался», — доложил Салману один из воинов. «Он вооружен, гнида. Одного нашего пырнул каким-то кинжалом. Откуда только он у него взялся? Ну ничего, возьмите пока этого, а мы сейчас займемся вторым. Ему все равно некуда бежать. Еще двое, быстро в подвал. Взять второго», — приказал Салман и резко обернулся к Берендею. «Ну что, паршивая собака, говорил я тебе, что скоро придет твое время. Похоже, так и вышло. Говори, кого это ты тут у себя прячешь?» Хозяин дома угрюмо промолчал, быстро окидывая взглядом комнату и всех присутствующих. А из подвала поднялись две головы воинов. «Господин Салман, тут больше никого нет», — растерянно доложили они. «Как это никого нет?» — воскликнул офицер. «Тот, второй, он что, сквозь землю провалился, что ли?» «Да, он был здесь, это точно, мы его сами видели, а теперь его нет. Что за бред вы несете?» — рявкнул Салман. «Ты чего скалишься, злодей? Смотри, как бы тебе сейчас все зубы не пересчитали». Повернулся он к Берендею. Кудесник неожиданно улыбался во весь рот. «Молодец, Андрейка, у него получилось-таки!» — рассмеялся он. «Чего-чего?» — протянул Салман, угрожающе надвигаясь на Берендея. Но тут, под окном послышался какой-то шум, короткий крик и звук падающего тела. Все взгляды устремились к окну. «Что там еще?» — коротко бросил офицер. «Не знаю, господин», — ответил один из нападавших, дрогнувшим голосом. «Ты же сам приказал моему брату остаться под окном, на всякий случай, чтоб ненароком в него никто не выскочил». Внезапно входная дверь широко распахнулась. Воин, подпиравший ее спиной, с грохотом и ругательствами полетел на пол. В дверях стоял Андрей с окровавленным кинжалом в руках, глаза его блестели от возбуждения. «Там засада, Беренди!» — крикнул он. «Ага, вот и колдун объявился. Ты-то нам и нужен». Быстро пришел в себя Салман, знавший Андрея в лицо. «Взять их всех, живо! Колдуна брать только живьем!» В полумраке комнаты при свете луны тускло блеснули клинки воинов, окружавших Андрея. «Сдавайся!» — тихо сказал кто-то ему по-славянски. Двое других воинов кинулись к Берендею, чтобы связать его. Но тут кудесник вдруг издал громкий, почти звериный рык и взмахнул своими могучими руками. Тотчас же оба воина отлетели от него в сторону, как тряпичные куклы. А в руках мага ослепительно сверкнул большой длинный меч, широкое лезвие которого светилось ярким алым светом. «Вадя, быстро, под лавку!» — зарычал кудесник, и в его голосе не осталось почти ничего человеческого. Отрок не заставил себя долго уговаривать, и, отпихнув державшего его воина, нырнул под большую лавку у стены. В следующий миг показалось, что по комнате вихрем промчался ужасный и бесшумный ураган. Светящийся в полумраке меч с быстротой молнии летал по комнате, неумолимо разя всех наповал. Воины Салмана отчаянно попытались было защищаться, но это оказалось бесполезно, и они падали один за другим. Беренди был столь стремителен и беспощаден, что через пару минут все было кончено. Последний взмах магического меча, и голова Салмана с глухим стуком покатилась по полу. Наступила полная тишина. Посередине комнаты над грудой мертвых тел стоял маг огромного роста, словно демон из Миранови. Он тяжело дышал, глаза его горели каким-то нечеловеческим огнем. Это было страшное зрелище. Андрей стоял, как громом пораженный, а Вадя едва не потерял сознание от ужаса. С улицы не доносилось ни звука. «Что теперь?» — тихо спросил Андрей, едва придя в себя. «Глава 13. Глава 13. Что нам теперь делать?» — повторил свой вопрос Андрей, растерянно оглядывая тела мертвых стражников. «Завтра с утра Салмана и его людей хватится. Сразу все и раскроется. Есть план?» Беренди все еще молчал, тяжело дыша. Но напряжение стало медленно спадать. Кудесник постепенно становился самим собой. Прежде всего, он резко приложил свой магический меч плоской стороной к себе, и тот мгновенно исчез, будто растворился в его массивном теле. Андрей впервые видел это оружие своего наставника.